Повод к вызову скорой помощи – повышение температуры тела. Повышение температуры тела у ребенка – самый частый повод для обращения в наше отделение скорой помощи детям при поликлинике, в котором я работаю. Высокая температура всегда пугает родителей, особенно если она сопровождается ознобом. Но действительно ли все так страшно? Почему вообще это происходит? Давайте разбираться. Механизм сохранения температуры тела. Как известно, человек теплокровен. Наши далекие предки много миллионов лет назад в процессе эволюционных изменений получили возможность поддерживать постоянную температуру тела. Для этого у нас есть ряд механизмов, направленных на сохранение тепла на холоде и повышенное выделение тепла при жаре. Когда нужно сохранить тепло и повысить температуру тела относительно среды, мелкие сосуды кожи, обладающие гладкой мускулатурой, что позволяет регулировать их сечение, сужаются. Это позволяет меньшей части крови охлаждаться в коже. Потоотделение резко сокращается. Самый простой способ согреться – работа мышц. Но если бежать никуда не нужно, существует мышечная дрожь. Быстрые сокращения расслабления скелетной мускулатуры сопровождаются выработкой большого количества тепла. Это требует больших затрат энергии и вызывает дискомфорт, поэтому организм прибегает к данному механизму не сразу. Если есть необходимость избавиться от лишнего тепла, организм запускает обратную реакцию. Сосуды расширяются, за счет этого кожа становится красная и горячая на ощупь. Повышается потоотделение. Пот, испаряясь с разогретой кожи, максимально эффективно удаляет излишки тепла. Всеми указанными выше процессами руководит центр терморегуляции в головном мозге. Регулировка эта происходит в автономном режиме без вовлечения контроля сознания. Именно поэтому мне в подростковом возрасте, когда не хотелось идти в школу, приходилось нагревать градусник об лампочку, чтобы симулировать заболевание и пропустить занятия. Поднять температуру усилием воли крайне сложно, если вообще возможно. Для чего же организму повышать температуру тела при заболевании? Еще один эволюционный механизм. На этот раз борьба с микроорганизмами. Все микробы, бактерии, вирусы, грибы и простейшие так или иначе предпочитают определенную температуру. Если они нацелены на развитие внутричеловеческого организма, максимально комфортна для них нормальная температура тела, условно 36,6. При изменении этой цифры в большую сторону многие процессы внутри микроорганизмов нарушаются, что сильно помогает организму справиться с захватчиками. Более того, при повышении температуры тела ускоряется работа защитной системы организма, иммунитета, в большей степени клеточного компонента. Надо сказать, что именно клетки компоненты иммунной системы выделяют так называемые пирогены, вещества, которые с током крови проходят в головной мозг и запускают подъем температуры тела. Вывод: повышения температуры тела при заболевании – естественный, выработанный эволюционным путем механизм борьбы с инфекцией, который стимулируется иммунной системой и помогает ее работе. Почему же тогда присутствует страх перед лихорадкой? В иностранных публикациях используется словосочетание «фивофобия». Предположу, что это страх неизвестного. Аналогично тому, как наши предки боялись грома, ничего не зная о причинах его возникновения. А также не зная о том, что опасаться следует не грома, а молнии. Человеческий организм способен существовать только в определенном диапазоне температур. Опасной является повышение больше 41 градуса Цельсия, смертельной – выше 42 градусов. Чаще всего эту цифру можно наблюдать при перегреве во время жары, когда возможности организма по снижению своей температуры относительно среды уже иссякли. При инфекционных заболеваниях такое повышение наблюдается крайне редко. Чаще всего это говорит о том, что с центром терморегуляции в головном мозге что-то не так. Например, в крови находится слишком большое количество токсинов, вырабатываемых болезнетворными микроорганизмами. Это крайне опасное состояние для жизни, которое требует немедленного и активного медицинского вмешательства. Значит, цифры температуры ниже 41 не опасны для жизни и здоровья? Получается так. Если мы говорим про ребенка старше года, без хронической патологии, при которой лихорадка действительно может быть опасна. Порог сердца, эпилепсия. Зачем же вообще снижать температуру тела, если от нее сплошная польза? Очевидно, лихорадка вызывает крайне неприятные ощущения. Чем выше, тем больше. При снижении температуры самочувствие улучшается. Часто значительно. Именно с этим связано стремление родителей обязательно бороться с лихорадкой, поскольку именно она является ведущим симптомом заболевания. По этой причине и комплекс мероприятий, направленный на снижение температуры тела при заболевании, называется симптоматическая терапия. То есть мы не воздействуем на причину, только на симптом. Температура человеческого тела на разных его участках может значительно отличаться. В основном выделяют внешнюю кожу и внутренних органов температуру. Сразу можно обсудить, чем и как проводится измерение. Температура внутренних органов – очень важный показатель в медицинской практике. особенно когда речь идет о тяжелых больных, находящихся в реанимации. Для подобных измерений используется в лучшем случае пищеводный датчик, который ставится рядом с интубационной трубкой и выводит информацию на медицинский монитор, что позволяет быстро и точно отслеживать изменения в состоянии больного врачу-реаниматологу. При отсутствии должного оснащения может использоваться ректальное, то есть анальное, измерение температуры. Оно менее точно и удобно, чем пищеводный датчик, но метод дешевле и технически менее сложный. На этапе скорой медицинской помощи измерение температуры в заднем проходе может использоваться для диагностики общего переохлаждения пациента. В домашних бытовых условиях используется измерение температуры тела, в том числе для детей первого дня жизни, в подмышечной впадине. Это место считается оптимальным, поскольку физиологические изменения температуры тела в этой области, а значит и погрешность, минимальны. В зарубежных фильмах можно увидеть, что в других странах практикуется измерение температуры в ротовой полости. Ветеринары чаще всего измеряют температуру своим пациентам ректально. У обоих способов есть технические и этические ограничения. А главное, локальное воспаление ротоглотки или органов малого таза может давать значительную погрешность. Например, в гинекологии активно используется сравнение температуры ректальной, либо измерения во влагалище, и в подмышечной впадине для диагностики воспаления. Показатели, которые считаются нормальными, также отличаются на разных участках тела. При измерении в подмышечной впадине от 35,5 до 37 ровно, градусов Цельсия здесь и далее. При измерении в полости рта от 33,2 до 38,2, при измерении в анусе или во влагалище 34,4-37,8, при измерении в слуховом проходе 35,4-37,8. Виды термометров. Существуют цифровые и аналоговые. Начнем с аналоговых. В профессиональной практике в медицинских учреждениях по сей день можно найти ртутные термометры. Во многих странах их сняли с производства, но старые запасы пока не исчерпаны. Причиной их активного использования является не только низкая стоимость, но и бескомпромиссная надежность и точность измерения, которая по сей день может считаться эталоном. Тем не менее, я не могу рекомендовать держать дома и использовать для измерения температуры тела, особенно маленькому ребенку, подобный прибор. Причина очевидна, он небезопасен. Многократно наблюдал, как маленькие дети в процессе измерения температуры тела выбрасывали градусник, и он бился об пол. В этом случае необходимо немедленно покинуть помещение и обратиться в службу демеркуризации. Обезвреживание ртути. Поскольку пары тяжелого металла токсичны. Также малыш может термометр попробовать на зуб. Разгрызть тонкое стекло не очень сложно. Поэтому проглатывание ртути не самый редкий повод для обращения в скорую помощь. Тем не менее, каким бы странным ни показалось, при проглатывании ртуть считается неопасной, чего нельзя сказать про осколки стекла от градусника. Если ваш ребенок разгрыз термометр, не рискуйте и обращайтесь за медицинской помощью. Если вернуться к моделям градусника, предпочтительнее ламинированные модели. При разрушении стеклянной оболочки пленка препятствует рассыпанию стекол и ртути. Галенстановый термометр. Внешне и функционально очень похож на ртутный. Является его функциональным преемником. Внутри вместо ртути содержится смесь металлов, безвредных для человека. Галлий, олова и индий. К плюсам можно отнести точность и относительную безопасность. Оболочка все еще стеклянная в большинстве случаев. К минусам. Прибор достаточно дорогостоящий. Требуется достаточное усилие для стряхивания градусника. По опыту могу сказать, что не всем мамам это под силу. Теперь обсудим цифровые приборы. В последнее время в связи с известной пандемией большое распространение получили различные бесконтактные инфракрасные пирометры. Они идеально подходят для скринингового измерения температуры большому количеству людей. Например, в общественных местах. Прибор мгновенно считывает инфракрасное излучение, выдавая результат. Дистанционное измерение не требует санитарной обработки самого прибора, поскольку он не касается человека. Довольно заманчивым кажется идея использования прибора для измерения температуры тела, например, спящему малышу, с минимальным риском его разбудить. К сожалению, практика показывает, что погрешность подобных измерений непозволительно велика. Похожим образом обстоит ситуация с контактными инфракрасными градусниками. Все же их измерение несколько точнее. Их я могу рекомендовать для контроля температуры тела здорового малыша. Но во время заболевания, когда нам нужно принимать решение о приеме жаропонижающих препаратов и последующем контроле их эффекта, подобное приспособление следует отложить в сторону и прибегнуть к более точным измерениям. В эту же группу можно отнести разнообразные цифровые накожные датчики и фитнес-браслеты. Интересная активно развивающаяся технология. Чуть меньше года назад мое внимание привлек датчик известного китайского производителя, разработанный специально для детей. В теории все звучит отлично. Постоянное измерение температуры тела в динамике. Каждые несколько минут отправка данных на мобильный телефон, где можно в специальном приложении следить за изменением показаний. На практике же в подмышечной впадине аналоговым градусником уже измеряем 38 градусов, в то время как цифра на графике в телефоне все еще не выходит за 37,0. Без сомнений, за этими технологиями будущее. Но в настоящем лично я их расцениваю как красивые игрушки, требующие дублирующего контроля менее технологичными, но более надежными приборами. Итак, золотая середина – цифровой термометр для измерения в подмышечной впадине. Он безопаснее ртутного и голенстанового приборов, поскольку чаще всего состоит из мягкого пластика, а за счет этого его гораздо сложнее разрушить. Измерения в подмышечной впадине наиболее точны, и разброс цифр, которые мы считаем нормальными, минимален. Маленьким детям можно поставить градусник со спины, при этом придерживая руку малыша. Тогда он не сможет до него дотянуться и извлечь. А если правильно отвлекать, ребенок забудет о градуснике, и тот перестанет его беспокоить. После покупки термометра, как и любого другого медицинского прибора, внимательно прочтите инструкцию. В большинстве случаев после звукового сигнала не следует извлекать прибор. Нужно дождаться второго, либо следить, пока цифра на термометре не перестанет увеличиваться. Это и будет окончательным значением измерения. При правильном использовании данная модель термометра не уступает ртутному в точности, но превосходит в безопасности. При этом время измерений отличается мало. Повышение температуры тела может происходить по разным причинам, в том числе не связанным с инфекционным заболеванием. Например, перегрев. Маленькие дети до 3 месяцев еще не обладают до конца сформировавшимся механизмом поддержания постоянной температуры тела. Поэтому если малыш легко одет, есть риск переохлаждения. Но когда младенец одет слишком тепло, возможна и обратная ситуация – перегрев. Поэтому если при измерении температуры тела ребенок раннего возраста тепло одет, необходимо малыша раскрыть и снять подгузник перед повторным измерением. Нередко больше ничего предпринимать не приходится. Если мы имеем дело с повышением температуры тела, связанным с перегревом в жаркую погоду, первое и главное, что нужно предпринять, это попасть в прохладное помещение. При этом следует избегать резкого перепада температуры. Не стоит вставать под кондиционер или погружаться в ванну со льдом. Хотя за границей такое практикуется под контролем специалистов и по показаниям. Для снижения повышенной температуры тела используются препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств, НПВС. Они же жаропонижающие и болеутоляющие. Основные действия нестероидных противовоспалительных средств. Жаропонижающие действуют на уровне центра терморегуляции в головном мозге, из-за чего эффект не очень быстрый. В отличие от некоторых других групп препаратов, не способны опустить температуру тела ниже нормы. Анальгезирующее, болеутоляющее действие блокирует передачу болевого импульса на уровне спинного мозга. У большинства препаратов эффект достаточно выраженный. Мощнее только действие наркотических анальгетиков. Но НПВС не вызывают зависимость, не угнетают дыхательный центр и не вызывают эйфорию. Противовоспалительное действие. Уменьшают местное воспаление. Этот эффект используется, например, при лечении артрита. Антиагрегантное действие. Препятствует образованию тромбов. Этот эффект используется при профилактике осложнений гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. К общим побочным действиям данной группы препаратов можно отнести стимуляция выработки желудочного сока, что при длительном приеме может провоцировать гастрит и другие нежелательные последствия. В меньшей степени могут влиять на работу печени и почек. Основные препараты, разрешенные в педиатрии. Метамизол натрия, он же анальгин. именно этот препарат находится в укладке скорой помощи. Его мы используем для инъекций, когда есть показания. Во многих странах для детей не применяется из-за риска агранулоцитоза, состояние, проявляющееся как иммунодефицит. Есть несколько исследований, указывающих на риск развития подобного осложнения. Частота подобных явлений все же достаточно низкая. Именно поэтому анальгин может применяться у детей при наличии показаний. Для самостоятельного приема я рекомендую его оставлять как препарат резерва, если больше ничего нет или ничего не помогает. Выпускается в виде таблеток 500 мг и ампулах по 2 мл 50%. Взрослым и подросткам старше 15 лет разовая доза 200-500 мг, половина или целая таблетка. Максимально однократно допустимо принять 1000 мг. Это 2 таблетки. Максимальная суточная дозировка 2000 мг, 4 таблетки. Детям официально разрешен с 3 до 12 месяцев только в виде инъекций. Старше года также рекомендован прием в инъекционной форме, но по показаниям врача возможен и в таблетированной. Таблетка делится на 2 или 4 части. Половина 250 мг, четверть 125 мг. Расчет дозировки от 5 до 10 мг на килограмм массы тела ребенка. Часть таблетки измельчается в порошок и дается ребенку через рот. Лекарство в воде не растворяется, но удобно дать в чайной ложке вместе с соком или иным питьем, к которому ребенок уже привык. Таблетка горькая. За пределами Российской Федерации можно найти в виде ректальных суппозиториев, то есть свечей, и детских сиропов. Рекомендуемая кратность применения – не чаще, чем 3 раза в сутки или раз в 8 часов. Продолжительность применения – от 1 до 5 дней. При назначении в качестве обезболивающего средства – и 1-3 дня в качестве жаропонижающего средства. Парацетамол или ацетаминофен. Препарат считается золотым стандартом в педиатрии. Значит, считается эталонным. Оценка остальных препаратов, как старых, так и новых, происходит относительно парацетамола. В некоторых странах является единственным препаратом этой группы, активно применяемым у детей. Тем не менее, возможны проявления всех побочных действий, свойственных группе нестероидных противовоспалительных средств. В первую очередь, токсичность для печени. Но считается, что из-за анатомофизиологических особенностей детей у взрослых гепатотоксичность, негативное влияние на печень данного препарата проявляется значительно чаще, в основном являясь следствием передозировки препарата. Внутрь или ректально у взрослых и подростков с массой тела более 60 кг. Применяют в разовой дозе 500 мг, это одна таблетка. Кратность приема до 4 раз в сутки. Максимальная продолжительность лечения 5-7 дней. Максимальные дозы. Разовая 1 грамм, суточная 4 грамма. Детям разрешен с рождения. До 3 месяцев дозировка 10 мг на килограмм. С 3 месяцев 10-15 мг на килограмм. Для детей старше года в литературе встречается максимальная дозировка 20 мг на килограмм. Я рекомендую прибегать к ней только тогда, когда температура тела выше 40 градусов. Поскольку, по моим наблюдениям, более низкие дозы с высокой лихорадкой справляются часто неудовлетворительно. Кратность применения 4 раза в сутки. С интервалом не менее 4 часов. Максимальная продолжительность лечения 3 дня. Максимальная доза 4 разовые дозы в сутки. Существует множество аптечных наименований и форм выпуска парацетамола для детей. Свечи, порошки, сиропы, таблетки. Выбор конкретного наименования остается за родителями. Эффективность препарата от формы применения зависит мало. Я рекомендую давать формы для приема через рот. При рвоте у ребенка возможно применение ректальных суппозиториев. Свечи удобно ставить при резко негативном отношении ребенка к приему лекарств. А также в ночное время бывает возможность поставить суппозиторий, не разбудив ребенка. При одновременной рвоте и жидком стуле, что часто бывает на фоне кишечной инфекции, путь введения остается только один – инъекция, то есть укол. Ибупрофен, он же Нурофен. Второй препарат, активно применяемый у детей во всем мире. В некоторых странах с ограничениями детям, страдающим бронхообструктивным синдромом и астмой. поскольку имеются исследования, указывающие на возможную провокацию приступов. Тем не менее, частота подобных осложнений, судя по всему, невелика. Разрешен препарат с 3 месяцев, расчет дозировки от 5 до 10 мг на килограмм массы тела. Кратность приема 3 раза в сутки, то есть не чаще, чем раз в 8 часов. Детям до года на упаковке самого популярного сиропа указана минимальная дозировка – 5 мг на килограмм. С этим связано огромное количество обращений в отделение скорой помощи с жалобой на отсутствие эффекта от жаропонижающего. Действительно, 5 мг – минимальная безопасная дозировка. Но если есть необходимость снижать повышенную температуру тела, а не купировать боль при прорезывании зубов, оптимальной будет дозировка 10 мг на килограмм. При приеме сиропа в дозировке 100 мг на 5 мл рассчитать очень просто. Вес ребенка в килограммах делим пополам. Получаем в миллилитрах количество сиропа, которое нужно дать. Схему можно применять до 20 кг. После таблетка 200 мг. Если ребенку уже исполнилось 6 лет. Для подростков весом более 40 кг и взрослым таблетка 400 мг. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 1200 мг. Для детей в возрасте от 12 до 17 лет – 1000 мг. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 800 мг. Максимальная суточная доза – 30 мг на килограмм. Свечи с ибупрофеном выпускаются в дозировке 60 мг. Запрещены для детей с весом меньше 6 кг и неэффективны при массе тела выше 12 кг. За пределами Российской Федерации могут быть иные концентрации действующего вещества в препарате, но расчет дозировки не меняется. Нимесулид, он же Нимулид и Найс. Препарат появился относительно недавно, активно применялся, в том числе в педиатрии. Показал себя эффективным, но крайне небезопасным. Поэтому в настоящее время запрещен для применения детям до 12 лет. В более старшем возрасте показания для приема нимесулида – выраженная боль и воспаление. Применяется, например, при артрите. Для купирования лихорадки, вызванной инфекционным заболеванием, препарат детям не показан. Тем не менее, в аптеке можно и на сегодняшний день купить его в виде сиропа. Будьте внимательны. Ацетилсалициловая кислота, то есть аспирин, строго запрещен для применения у детей из-за риска возникновения так называемого синдрома Рея. Тяжелое осложнение нередко летальное. В исключительных случаях и строго по назначению врача может назначаться подросткам. Другие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств для купирования лихорадки у детей не применяются. Типы лихорадки. В отечественной практике есть традиция разделения лихорадки на красную и белую. Красная лихорадка. Самочувствие ребенка часто не нарушено. Кожа красная горячая. Белая лихорадка. Холодные руки и ноги. Бледные мраморные кожные покровы. Ребенок жалуется на холод, появляется мышечная дрожь. На фоне белой лихорадки часто отмечается плохое самочувствие. Рвота, резкая головная и мышечные боли. В западной литературе и исследованиях не выделяют типы лихорадки и не дают им специальных названий. Считается, что состояние, называемое белой лихорадкой, один из этапов подъема температуры тела. Если вернуться к части, где я описывал механизм терморегуляции нашего тела, спазм периферических сосудов кожи и мышечная дрожь – основные механизмы повышения температуры организма относительно окружающей среды. Центр терморегуляции в головном мозге запускает процесс подъема температуры тела, и мы наблюдаем озноб. После достижения температуры определенных цифр включается механизм теплоотдачи, который соответствует красной лихорадке. Еще раз обращаю внимание. Организм сам решает, когда и до каких цифр поднимать температуру. После этого самостоятельно снижает. Как мы помним, опасно для жизни и здоровья температура выше 41 градуса. Получается, все, что ниже, безопасно. Но есть нюансы, которые мы обсудим ниже. Когда же нужно прибегать к помощи жаропонижающих препаратов? Традиционно в отечественной медицине принято. Детям до года при подъеме температуры тела выше 38 градусов. детям старше года выше 38,5. Западный подход и клинические исследования считают допустимым не снижать температуру тела до 39-39,5 градусов. В некоторых источниках до 40 градусов. При помощи жаропонижающих препаратов детям старше года без тяжелой патологии сердца и мозга. Нужно отметить, что активные исследования этого вопроса ведутся до сих пор и окончательного ответа пока нет. Тем не менее, на сегодняшний день известно следующее. Применение жаропонижающих не удлиняет течение заболевания и не увеличивает число осложнений. При этом некоторые виды инфекций, в частности сальмонеллез, лучше поддаются лечению, если имеется высокая лихорадка. При фибрильных судорогах, на фоне лихорадки, превентивное применение жаропонижающих не уменьшает частоту возникновения. К этому исследованию у меня вопросы, поскольку по моим клиническим наблюдениям фибрильные судороги происходят как раз на фоне белой лихорадки. А поскольку исследователи не различают типы лихорадки, в их выводах может быть ошибка. Будем ждать новых исследований. Совместный прием жаропонижающих препаратов, например, парацетамол и ибупрофен, не показал эффективности. Время до следующего подъема температуры не увеличивается. При поступлении в стационар больных с пневмонией выяснили, что высокая температура тела не является показателем, ухудшающим прогноз течения болезни. В отличие от других факторов, например, одышки, хрипов в легких и изменений в анализах. Использование теплых компрессов не показало своей эффективности при снижении температуры тела. Здесь нужно разбираться, по какой методике делались компрессы и как проводилось исследование. Тем не менее, к традиционному обтиранию при температуре доказательная медицина относится как к бесполезному. Лично я не склонен возводить западные исследования в абсолют и отказываться от отечественного, в том числе и личного клинического опыта. Нужно понимать следующее. Да, исследования в Российской Федерации часто преследуют коммерческие цели и далеко не всегда могут считаться достоверными. Пример тому – целая группа препаратов, противовирусных и иммуностимуляторов, которые не применяются в западных странах ввиду полной бесполезности. Но и там не все так гладко. Одни исследования могут противоречить другим. Их качество не всегда идеальное. Какие-то аспекты могут не изучаться вовсе. Также возможна подтасовка результатов, хотя сделать это значительно сложнее, чем у нас. Разбираться во всем этом должен врач-специалист, полагаясь на базовые знания, полученные в медицинском университете. Постоянное изучение новых данных, полученных из разных источников, а подтверждаться все должно практическим опытом. Это и называется клиническое мышление. Как говорится, практика – критерий истины. От философских рассуждений вернемся к практической части. Отечественное разделение на красную и белую лихорадки очень удобно в клиническом плане. Появление выраженного озноба практически всегда говорит о начале подъема температуры. Только что ребенок у вас играл, смеялся, улыбался. Затем внезапно прилег в кроватку и захотел укрыться. Это сигнал для родителя. Сейчас начнется подъем температуры. Он может быть плавным, еле заметным. Только ножки у ребенка станут чуть прохладными. Если при этом малыш себя неплохо чувствует, тут я готов согласиться с подходом западных коллег. Можно не снижать до 39,5 градусов Цельсия. Но бывают очень выраженные проявления озноба, сопровождающие резкий подъем температуры до высоких цифр. Синие губы, бледно-синюшная окраска кожи. Конечности ледяные, малыш дрожит. Его может рвать. Возможно, нарушение сознания. Смотрит в одну точку, на речь реагирует с задержкой. Вместо слов может только стонать. Именно такое состояние мы называем белой лихорадкой. В этом случае, оказывая помощь ребенку, мы прибегаем к протоколам скорой помощи, а не рекомендациям Союза педиатров России. В протоколах указан состав лейтической смеси, и в нее входит один из нестероидных противовоспалительных. Любой из жаропонижающих, но в укладке 0,3 только анальгин. Спазмолитик, дротаверин или папаверин. Любой из антигистаминных препаратов. Жаропонижающие мы уже подробно обсудили ранее. Что касается спазмолитиков. Основное действие данной группы препаратов – снимать спазм гладкой мускулатуры внутренних органов, например, при кишечной колике или болезненных менструациях. Многие проявления белой лихорадки вызваны спазмом периферических сосудов. С анатомической точки зрения в артериолах также имеются гладкомышечные волокна, но сигнальные рецепторы гладкой мускулатуры кишечника и сосудов имеют разные сигнальные системы. Тем не менее, спазмолитики, очевидно, действуют в обоих случаях, но на сосуды в значительно меньшей степени. Об этом нам говорит то, что при передозировке данных препаратов наблюдается падение артериального давления. В терапевтических дозах давление не меняется, и воздействие минимально. Тем не менее, его достаточно для того, чтобы при своевременном приеме замедлить резкий подъем температуры и тем самым перевести лихорадку белую в красную. Этот переход произойдет в любом случае и без применения лекарств, но может сопровождаться для ребенка значительным дискомфортом. Применение спазмолитиков – предмет дискуссии специалистов. Мои позиции ослабляют полное отсутствие исследований данного вопроса, поскольку за пределами СНГ нет традиции применения спазмолитиков, как и исследований на эту тему. Руководствуясь протоколами 03, я данные препараты применяю и неизменно получаю отличный результат. Дротаверин или ножпа. Клинические исследования по применению дротаверина у детей не проводились. Официально разрешен детям с 6 лет. От 6 до 12 лет. По одной таблетке на один прием 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза 2 таблетки, что составляет 80 мг. Старше 12 лет. По одной таблетке на один прием 1-4 раза в сутки. Или по 2 таблетки на один прием 1-2 раза в сутки. Максимальная суточная доза 4 таблетки, что соответствует 160 мг. Папаверин. Разрешен детям с 6 месяцев, но применяется только в инъекционной форме. Причина тому – рекомендованные дозировки, которые соответствуют 1/10 части таблетки на 10 кг массы тела ребенка. Проще говоря, это лекарство остается для арсенала специалистов. Карвалол – максимально спорный препарат для применения детям при белой лихорадке. Существует и применяется только на территории Российской Федерации. Не имеет ничего общего с доказательной медициной. Относится исключительно к Санкт-Петербургской школе педиатрии и всегда вызывает массу нареканий у коллег. Клинических испытаний нет и, учитывая его стоимость, никогда не будет. Тем не менее, в форме капель официально применяется как спазмолитическое средство, разрешен для детей и подростков возрастом до 18 лет, без дальнейших уточнений. Большинство опасностей применения этого препарата связано с его длительным приемом. В качестве спазмолитика одна капля на год жизни до 3 раз в сутки. Физическое охлаждение. Любая одежда служит для сохранения тепла. Про одеяло можно сказать то же самое. Подгузник – это компресс на крупные сосуды, что также ухудшает охлаждение. Нередко одно снятие его дает снижение сразу на полградуса. При борьбе с лихорадкой следует минимизировать преграды между окружающей средой и телом ребенка. Воздух в помещении, где находится ребенок, должен быть чуть прохладным. Оптимально 20-22 градуса Цельсия. Это увеличивает разницу между телом и окружающей средой, таким образом ускоряя охлаждение. Если ребенок будет укрыт, либо температура в помещении будет высокой, просто по законам физики жару тела некуда будет уходить. Это частая причина недостаточного эффекта препаратов. Обтирание. Для ускорения снижения температуры при высоких цифрах, либо при наличии противопоказаний к применению жаропонижающих, используется обтирание. Только при красной лихорадке. Обтирание при белой лихорадке, то есть ознобе, может привести к обратному эффекту – усилению озноба, еще более резкому подъему температуры и даже спровоцировать фибрильные судороги у детей до 3-5 лет. Техника выполнения. Взять таз или глубокую тарелку с теплой водой. Теплой она должна быть для ребенка, то есть чуть выше температуры его тела, примерно 40-41 градус. Удобно для нанесения использовать ватные диски, если ребенок маленький, или полотенце, если большой. Обильно смачиваем кожу ребенка водой. малыш должен выглядеть, как будто вышел из душа. Или как в капельках росы. Особенно тщательно увлажняем зону проекции крупных сосудов. Шея, подмышечные впадины, область паха, подколенные ямки. Стараемся не укрывать ребенка и не прижимать к себе. Чем больше площадь контакта кожи с воздухом, тем обильнее испарение. Повторяется процедура в течение часа, либо до получения эффекта. Примерно 20 лет назад очень широко практиковалось обтирание водным раствором водки и уксуса. Это должно было ускорять испарение жидкости с поверхности тела. Потом союз педиатров пришел к выводу, что резкий запах полученной смеси может привести к ларинготрахеиту со стенозом. Ларингоспазм в народе. Дополнительно, впитываясь в кожу, раствор вызывает усиление интоксикации, плюс возможность аллергических реакций. Все вышеуказанные негативные эффекты не стоят умеренного усиления испарения, которое также можно получить, просто обмахнув ребенка полотенцем. Особые указания. Не следует стремиться снижать цифры температуры до нормальных. Наша цель — 38-38,5 градусов Цельсия и отсутствие озноба. Ребенка с лихорадкой не следует заставлять есть. Особенно стоит аккуратно относиться к цельному молоку, поскольку при повышенной температуре тела оно часто вызывает рвоту. За 2-3 дня высокой лихорадки ребенок ни в коем случае не истощится. Зато обезвоживание может наступить достаточно быстро. Ребенок потеет, увеличивается частота дыхания. Все это способствует интенсивной потере жидкости. При интоксикации может не быть жажды. Поэтому следует предлагать ребенку пить воду. При отказе поить небольшими порциями. Заливать жидкость в рот шприцем. Маленьких детей не следует поить сладкими соками, клюквенными морсами и компотом. На фоне повышенной температуры тела сахар может спровоцировать интенсивное образование газов в кишечнике, и к страданиям ребенка добавится метеоризм с болью в животе. Поить лучше водой, можно минеральной, без газа. Пока ребенок болеет, не гулять, не купать. С лихорадкой никаких походов в поликлинику, врач только на дом. От заграничных туристических поездок, перелетов на самолете также стоит отказаться. Очевидно, но на вызовах такие вопросы иногда задаются. Фибрильные судороги. У некоторых детей в возрасте до 3-5 лет, на фоне резкого подъема температуры, при белой лихорадке, еще реже резкого падения при снижении, может развиваться судорожный приступ, наподобие эпилепсии, потеря сознания. Ребенок не реагирует на обращенную к нему речь, прикосновение, щипок. Подергивание мышц. Может быть посинение лица. Прерывистое дыхание. Непроизвольное мочеиспускание и дефекация. При фибрильных судорогах такое встречается редко. При прикусе языка изо рта будет идти пена красноватого цвета. Первая помощь. Фиксируйте, удерживайте ребенка так, чтобы он не получил травму. Желательно на боку. Вызывайте 0,3. Можно к голове приложить пузырь со льдом, завернутый в полотенце. Нельзя трясти ребенка, разжимать челюсть ложкой или пальцами. Пытаться делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Засовывать в рот любые лекарства. Несмотря на крайне пугающий вид, данное состояние не несет тяжелых последствий для ребенка. Является чуть ли не вариантом нормы. Проходит по достижении 5-летнего возраста. Госпитализация необходима, чтобы исключить более тяжелую патологию, также проявляющуюся в виде судорог. Часто встречается у детей, перенесших гипоксию в родах или имеющих иную неврологическую патологию, либо кто-то из родителей в детстве также страдал фибрильными судорогами. Еще раз акцентирую внимание. Фибрильные судороги не связаны с цифрой температуры. Часто бывает при 38 ровно. Есть четкая связь с резким подъемом. Не бывает у детей старше 5 лет. Подробности в главе. Повод к вызову скорой помощи — ребенок без сознания. Итак, высокая температура тела для ребенка при острой респираторной вирусной инфекции, как и само заболевание, ситуация нормальная. После обнаружения повышения необходимо обратиться к участковому педиатру для осмотра, поскольку причиной подъема температуры тела может быть не только банальный ОРВИ, но, например, ангина или пиелонефрит. Часто признаки этих заболеваний выявить или заподозрить можно уже в первый день. Самым первым симптомом нередко является именно подъем температуры. Если речь про банальную ОРВИ, основное лечение симптоматическое. Значит, помогаем ребенку по мере появления симптомов. Одним из которых часто является повышенная температура тела. Следующий шаг – наблюдение за ребенком на предмет появления красных флагов. Это признаки, которые говорят о том, что необходимо срочно обратиться к врачу для осмотра и корректировки лечения, либо срочно звони в скорую помощь, поскольку они являются признаком серьезного осложнения.